Глава 9. Страна ледовых змеев. Американская мечта 2, попыхивая неуклонно, продвигалась на север, а вокруг становилось все холоднее и холоднее, все темнее и темнее, и вот корабль уже плывет в полной черноте днем и ночью. Они достигли родины странников. Зловеще это было место. Мимо, потрескивая, раскалываясь и поскрипывая в тумане, дрейфовали айсберги выше корабельных мачт. Команда примолкла и работала в тишине, даже Норберт, ругаясь и грозя топором своим людям, ухитрился понизить голос до злобного шепота. А дело было в том, что они вступили в мир ледовых змеев. Ледовые змеи. Характеристики. Окрас. Белая с бледно-серыми отметинами. Размер примерно с пантеру. Яда нет. Вооружение когти и копьевидный рог. Защита то же самое, скорость быстрая, фактор устрашения 6 баллов. Ледовые змеи живут на севере, нежатся на плоских льдинах, как тюлени, очень красивые и столь же кровожадны. Стаей решаются нападать даже на белого медведя. Гнездятся в торосах, в расселинах и на вершинах айсбергов. Передвигаются ползком по льду, однако невероятно быстро. Ледовые змеи – огромные белые драконы, спящие на льду, словно моржи-переростки. Они напомнили икингу саблезубых ездовых драконов, которых викинги запрягли в сани. Только вместо сабель зубов из носа у каждого ледового змея рос длинный белый рог, как у единорога или нарвала. Ледовые змеи плавают подо льдом. Обнаружив лежбище неосторожных тюленей, они пропиливают во льду большие дыры, и ничего не подозревающие жертвы падают им прямо в разверстые пасти. Ледовые змеи за едой – жуткое зрелище. Они способны обглодать животное до костей быстрее стаи пираний. А люди на их вкус ничуть не хуже тюленей. Может, даже вкуснее? Конечно, на борту корабля можно было не бояться ледовых змеев. И все-таки Икинг судорожно сглатывал, когда они тихо проплывали мимо этих созданий. Даже Норбертовы охотничьи драконы старательно держались возле корабля. Они восседали на мачтах, словно ряд злобных скворцов, наблюдая за ледовыми змеями, а ледовые змеи наблюдали за ними. Спустя некоторое время у Норберта от этих змеев затрещало терпение. «Прекратить таращиться на меня, вы опарыш-переростки!» — заорал он на драконов, размахивая топором. «Вот перелезу через борт и рога вам подшибаю!» Он схватил котел с остатками обеда и вытряхнул его содержимое за борт. Ледяные статуи мгновенно ожили. Они соскользнули в воду, подобно белым крокодилам. 30, 40, 50, 60, 300 голов. Через 5 секунд вода за кораблем превратилась в кипящий красный водоворот. Ледовые змеи жрали. Они так обезумели от жадности, что даже нападали друг на друга, разрывая соплеменников на части. Норберт снова перешел на шепот. Весь день Никинг чувствовал, как горит под шлемом клеймо. Он не рассказал о нем ни Рабьеногу, ни Камикадзе. Знал, что такое следует держать в тайне. Законы архипелага на этот счет были суровы. Получил клеймо, стал отщепенцем, и неважно, по своей вине ты его получил или нет. И уж точно, заклейменный не мог стать вождем. Нет, если Икинг когда-нибудь вернется домой, а это было очень большое «если», ему придется хранить тайну всю жизнь. Он никому не сможет об этом рассказать, ведь стоит только сморкали пронюхать. Икинг прогнал эту мысль подальше. О побеге вот о чем сейчас надо было думать. С побегом все здорово осложнилось. Как резонно заметила Камикадзе, втроем-то улизнуть расплюнуть, а вот чтобы увезти с собой 122 человека. Не привлекая внимания тюремщиков, требуется чуть более тщательная подготовка. «Сами по себе мы бы легко сбежали», — сетовала Камикадзе. «Почему ты вдруг так озаботился судьбой этих людей? Они ведь даже не викинги. Тор тебя молотом вразуми, они странники». Мы их освободим. Они нас убьют. Ты ведь наверняка слыхал, что рассказывают о странниках. Говорю же, — проворчал в ответ Икинг, — мне пришлось дать им слово. Икинг сидел, свесив ноги в вороньем гнезде американской мечты, и думал, думал, думал. А вокруг среди снастей гонялись друг за другом Беззубик и Буремух. Учимся говорить по-драконьи. Беззубик просит зверушку. «Не, Беззубик, тву нельзя, хапна, хата, та ми-ми-ми, грыз, писк». «Нет, Беззубик, тебе нельзя взять домой эту миленькую крыску». «А вот мя папа, та не инра». «Потому что моему папе это не нравится». «Ну и увакуса, ну и шуствилк, тыкка, ну и зубдамс, зубклац». «И волка тоже нельзя, и скорпиона, а уж акулу ни за что». «Тву, гр-гр, гр-гр-чи, чи, дур-дурчкав-гав, тудум-тудум, тву, куча-зю-кифу». «Ты очень злой хозяин, и сердце у тебя из козявок». Среди ночи. «Беззубик, пузик пуст». «Беззубик очень голоден». «Моя начхать на сапель-середка». «Ну и что, что уже за полночь?» «Надо хряп-хряпс, вот прямо сейчас». «Я хочу еды прямо сейчас». «А то манурёвсы фартисима да валгала». «Или я заверещу так громко, что валгали услышат». «Хоться соляшк». «Хочу устриц». «Соляшка ва мал мокреть, не звезд». «Устриц можно набрать в заливе, это недалеко». «Щак и кзарёвс». «Ну, все. Сейчас заору». Час спустя. «Тво моя буркылки, растырыксы». «Ты меня разбудил». «Та не сопляшк ни разу». «Что-то не похоже на устриц». «Така, зюки». «Это козявки какие-то». «Зюки со спрутчи крошки». «Козявки с черными кусочками». «Мну не инра, спрутчи в крошк фубяк». «Не люблю черные кусочки, они противные». «Ну и вообще, мну, сейчас бы дрых, не ходца хряпсы». «Я все равно слишком устал, чтобы есть». «Мну бу дрыхса». «Я буду спать». «С чего твой пых-буру-ром?» «И чего это ты так расстроился?»